Часть 33. В день проведения четвертьфинала зрителей было значительно больше, чем в предыдущие дни. Это было из-за того, что все 8 участников четвертьфинала уже прошли на всероссийский турнир. Несмотря на это, награда за участие в общеуниверситетском турнире очень сильно зависела от занятого места, как и количество ресурсов, выделяемые участнику на подготовку к всероссийскому турниру. Первый бой был между Кириллом, магом-артефактором из Новгородской ремесленной гильдии, обладающим элементами огня, молнии и некромантии, и Екатериной, магом из общества возвышения, обладающей элементами огня, молнии и света, которые все были на высоком уровне. Кирилл был необычным бойцом. В поединках он использовал только один артефакт, представляющий собой большую перчатку, который Иван внимательно изучил с помощью темных очков, полученных от главы славящих, и разъяснений призрака Кощея. Перчатка состояла из двух частей, артефакта оболочки, сделанного на основе души истинного полководца из материалов высшего уровня, и внутренней начинки. Оболочка была сосудом для душ существ уровня полководца и ниже, а также насыщала энергией и позволяла контролировать начинку. Поскольку Кирилл был потомственным магом-артефактором, Иван решил, что артефакт-оболочка ему досталась от родителей или других родственников, поскольку это работа мастера-артефактора как минимум высшего уровня. А вот начинка была создана самим Кириллом и была модифицирована много раз. Начинка была артефактом, состоящим из трех мощных стихийных источников – огня, молнии и земли, и позволяла использовать энергию этих стихий для атаки и защиты, и даже давала возможность использовать сферу любого из этих элементов, но только одну одновременно. Нифига себе, какой у него артефакт. Это имба, блин. Правда, я подозреваю, что без артефакта он так себе боевой маг, но, черт подери, этот артефакт все компенсирует. У него три элементные сферы. С ним будет сложно, я же, если выйду в полуфинал, буду драться с ним. Насчет его победы в четвертьфинале я даже не сомневаюсь. Его противница сильна, но она стихийный маг без сферы. Без шансов, в общем. Прогнозы Ивана насчет исхода боя оправдались. Кирилл просто в начале боя активировал сферу элемента молнии, и его противница потеряла возможность выпускать любую магию. Второй поединок был между Павлом и Иваном. Друзья были рады, что уже оба прошли на всероссийский турнир и решили принять любой исход боя без обид, пожелав друг другу удачи. Когда прозвучал сигнал о начале боя, Иван сразу вызвал Косолапова, двух скелетов, военачальников и неживчика. Затем студент усилил призванную нежить магией некромантии среднего уровня и стал готовить выпуск призывной волны. Когда Иван выпустил призывную волну, вызвав 33 вожака стаи и направил всех существ в атаку на Павла, тот выпустил совмещенную магию воды и земли, усиленную большими душевными семенами. Большая часть поля боя превратилась в глубокое болото. Все существа уровня вожака стаи полностью утонули, скелеты погрузились по пояс, а у Косолапова и Неживчика погрузились только лапы. Затем на болоте начали возникать волны и атаковать существ Ивана, который сразу телепортировался на спину Неживчика мгновенным перемещением. Студент окружил себя вратами хаоса и атаковал Павла магией звука. Другу было сложно противостоять духовной атаке, у него был артефакт душевной защиты, но против шестых духовных границ Ивана он был почти бесполезен. Поэтому, будучи атакованным магией звука, Павел, пока из-за защитного артефакта душевная атака еще не подействовала, сразу выпустил подготовленную магию высокого уровня. Его контроль над совмещенными водой и землей был очень высок, поэтому он мог уже на высоком уровне составлять почти любые приемы совмещенной магии. Внезапно, все болото начало очень быстро стекаться к неживчику и стоящему на нем Ивану, огибая врата хаоса снизу. Этот поток болотной воды обладал свойством окаменения и поднимался к Ивану так быстро, что студент еле успел прервать атаку магии звука, телепортироваться на спину освобожденному косолапому и отозвать почти полностью окаменевшего неживчика в контрактное измерение. Павел еще отходил от душевной атаки, и, когда Иван со всех сил атаковал друга контролем, не успел защититься или активировать защитный артефакт и вылетел за пределы арены. Проигравший встал и, подойдя к Ивану, засмеялся и сказал: «Ты хорош, надо мне раздобыть что-то посильнее от душевных атак, но, зато, мне не придется махаться с этим имбовым артефактором, и я теперь могу свободно бухать, не заботясь о будущих поединках». Иван засмеялся и с Павлом пошел обратно на зрительские места. Ольга и Людмила поздравили победителя и приободрили проигравшего, который, видимо, в этом не нуждался, поскольку сразу достал пиво из рюкзака и начал пить. Следующий бой был между Людмилой и Женей, сыном богатого торговца артефактами из Новгородской ремесленной гильдии. Женя обладал полным комплектом артефактов высокого уровня, сделанных в гильдии, в которой состоял его отец. Он считал, что это дает ему сильное преимущество перед остальными участниками турнира. Ему не повезло нарваться на Людмилу, которая тоже обладала полным набором артефактов высокого уровня, но они были сделаны царевнами и были сильнее, чем у Жени. Новгородская ремесленная гильдия была самым крупным производителем артефактов в России и окрестных странах, и их артефакты были бы лучшими на российском рынке, если бы не царевны и управляемая несколькими из них компания Тризмий. Эта компания выпускала очень мало артефактов, в основном для высшего и высокого уровня, и в объеме выпуска никак не могла соперничать с гильдией. Но качество выпускаемых царевнами артефактов превышало качество артефактов гильдии в разы. Поэтому артефакты компании Тризмий были элитным товаром, сразу раскупаемым при появлении на рынке. В связи с этим Людмила без особого труда победила своего противника, который без артефактов был максимум средним магом и точно не вышел бы из группы в этом турнире. Наступило время последнего поединка четвертьфинала, боя между Ольгой и ее братом. Егор был 22-летнего возраста, то есть максимального в этом турнире, и он был магом высокого уровня воды, льда и света. В предыдущих боях он показывал минимум способностей, поэтому даже Ольга плохо понимала, что можно ожидать от брата. Перед боем Егор сказал сестре: «В этом бою я тебе покажу, чего ты могла бы достичь, если бы вступила в общество, а не упрямилась». Ольга промолчала и стала ждать начала поединка. Когда прозвучал сигнал о начале боя, девушка, зная, что ее брат очень силен, не стала тянуть и использовала свой главный козырь – власть ночи, усиленную Митрофаном. Такую магию не может развеять и магия света высокого уровня второй ступени, усиленная малым душевным семечком. Всю арену покрыла тьма, а вокруг Егора начали появляться иллюзии. Ольга сразу отравила воздух внутри эффекта власти ночи магии яда среднего уровня и начала готовить выпуск магии молнии высокого уровня, чтобы сразу закончить поединок. Внезапно внутри тьмы раздалась сильная вспышка света. Эффект власти ночи полностью пропал, а Ольга почувствовала в воздухе очень сильное дыхание элемента света, которое подавило энергию других элементов и прервало создание Ольгой магии молнии. Девушка с ужасом подумала: это сфера элемента света и магия высокого уровня второй ступени, усиленная малым душевным семенем. Свет же его второстепенный элемент, а не основной. Неужели он настолько меня сильнее? Он всего на 2 года меня старше. Поскольку энергия всех элементов, кроме света, была подавлена сферой Егора, Оля не могла больше сражаться и сдалась. Как только ее брат приготовил к выпуску магию света высокого уровня, защитный артефакт девушки такой бы не выдержал. Сразу после боя Егор подошел к Ольге и сказал: «Признаю, ты сильна, но для победы над такими магами, как я, имеющими поддержку могущественных организаций, этого недостаточно. Обдумай это и прими правильное решение. Если вступишь в общество в ближайшие дни, у тебя будет время на подготовку к всероссийскому чемпионату с нужными тебе ресурсами». Сказав это и не дожидаясь ответа сестры, Егор ушел с арены. Ольга пошла к друзьям и, подойдя, сказала решительно: «Пусть сегодня этот засранец меня победил, но к всероссийскому турниру я найду способ стать сильнее своими силами и надеру ему его высокомерную задницу. Паша, дай пиво, теперь мне тоже не нужно готовиться к завтрашнему бою. Людмила, побей моего брата завтра». Девушка взяла у Павла бутылку пива и начала пить, а Людмила сказала, что постарается победить. Иван с Людмилой, попрощавшись, пошли домой готовиться к завтрашнему полуфиналу. Павел спросил у Ольги: «Как думаешь готовиться к всероссийскому турниру? Какой бы способ ты ни выбрала, я помогу». «Ой, кто бы говорил, сам же проиграл. Будем вместе готовиться. Давай подождем конца турнира, а после надо будет сначала подзаработать денег. Тебе нужен артефакт душевной защиты, да и мне не помешает, хотя Митрофан меня защищает от таких атак. А в процессе предлагаю найти сообщение охотников об интересных для магов высокого уровня местах. Думаю, это даст много возможностей стать сильнее. Павел согласился, и студенты пошли домой. А на следующий день настал полуфинал, в котором Ивану предстояло сразиться с сильным магом, артефактором Кириллом, а Людмиле – с Егором. Часть 34. Утром перед полуфиналом Иван и Людмила завтракали на кухне в квартире парня, когда послышался звук открываемой двери. В квартиру вошли Виктор с Викой, и, увидев сына, завтракающего с девушкой, отец Ивана, понимающе улыбнувшись, сказал: «Привет, Людмила». «Здравствуй, Ваня. Вижу, ты перед полуфиналом турнира времени зря не теряешь. Мы не помешали. Мы услышали про турнир и сразу как смогли приехали». Людмила немного смутилась, а Иван усмехнулся и сказал: «Отлично, что вы приехали, идти на турнир надо через час. Людмила, моя девушка и мы тут живем вместе, уже некоторое время, вы же не против?» Виктор рассмеялся, а Вика, улыбнувшись, сказала: «Мне кажется, тебе не очень важно, против ли мы же все равно через пару недель опять уедем охотиться. Но мы, конечно, только рады». Затем Вика сделала серьезное лицо и посмотрела Людмилу: «Только за владычество на кухне я буду сражаться, учти, я маг высшего уровня в четырех элементах». Людмила немного оторопела, а потом засмеялась, и Вика засмеялась ей в такт. Виктор заглянул в холодильник и сказал: «Да, сразу видно, что ты не один живешь, иначе бы вместо нормальной еды, я, как обычно, нашел бы только пельмени». Виктор и Вика сели за кухонный стол к студентам, налили себе чай, и Виктор сказал: «Людмила, ты ведь тоже в полуфинале. Мы читали о ходе турнира в интернете. Кто ваши сегодняшние противники, расскажите. Мы знаем только в общих чертах. Кстати, на магических форумах много обсуждений по поводу того, из каких вы организаций. Там такие обсуждения ведутся. Конечно, после того, что Ваня рассказал пару месяцев назад, и в это поверить можно, но все же, почитайте как-нибудь». Я поржал. Иван с Людмилой рассказали все, что знали о своих противниках, и Виктор, подумав, сказал: «Да, сложно вам будет. Против вас обоих враги с элементными сферами. Конечно, все ваши элементы, кроме земли у тебя, Ваня, и огня у тебя, Людмила, слабо подвержены влиянию сферы, поэтому у вас есть некоторый шанс. Ваня, придумал, что делать с артефактом?» «Да, у меня есть несколько вариантов действия». «Отлично. Я не думаю, что смогу вам дать дельный совет, поскольку знаю ваши способности и способности ваших противников хуже вас, поэтому желаю удачи». Поев и собравшись, Иван, Людмила, Виктор и Вика отправились к месту проведения турнира. На зрительских местах уже сидели Павел с Ольгой, Людмила, Виктор и Вика пошли к ним, а Иван только поздоровался и пошел на арену, его бой был первым. Перед боем Кирилл подошел к Ивану и, пожав ему руку, сказал: «Привет, надеюсь, наш поединок будет интересным, пусть победит сильнейший, и давай, для интереса, сделаем ставку. После финала пойдем отмечать, вне зависимости от результата, и проигравший в нашем бою платит. Приглашаем кого хотим». «Я согласен. Ты так уверен в своей победе?» «Нет, совсем не уверен. Поэтому и предложил. Так интереснее». Иван улыбнулся, кивнув, и противники разошлись по краям арены. После сигнала о начале поединка Иван сразу призвал Косолапова, Скелетов и Неживчика и стал атаковать противника магией звука. Кирилл сразу, с помощью своего артефакта, активировал сферу молнии и начал готовить атаку этим элементом, как его достигла духовная атака. Как и ожидал Иван, Кирилл воспользовался сильным артефактом духовной защиты, но атака студента все же некоторое время еще действовала, давая призывным существам добраться до противника. Но, когда Неживчик был уже на расстоянии атаки, Кирилл уже оправился, заменил сферу на сферу земли, воздвиг стену перед волком и переместил себя, с помощью магии земли артефакта, на другой конец арены. Кирилл знал про врата хаоса, поэтому решил атаковать студента не молниями или огнем, а землей. Сфера позволяла иметь очень большой контроль элемента. Пока существа Ивана двигались в сторону противника, Кирилл создал под Иваном гигантские каменные шипы, по силе эквивалентные магии высокого уровня. Студент, не ожидая такой атаки, использовал защитный артефакт, а потом мгновенное перемещение. В этот момент Кирилл, сменив сферу на молниевую, атаковал существ Ивана. От атак элементом пространства Кирилл защищался, преобразовывая молнии в защитное поле. Иван понял, что из-за того, что Кирилл может очень долго убегать с помощью магии земли артефакта, а затем атаковать призывных существ молниями, не забывая периодически атаковать Ивана из-под земли, а летать, чтобы поставить врата хаоса у себя под ногами, студент не умел. Поэтому Иван использовал призывную волну. Кирилл немного удивился, но переключил сферу на огненную и начал поливать зверей огненной магией, ведь она действует по большей площади, чем магия молнии. Иван только этого и ждал. Он мгновенным перемещением телепортировался в зону действия огненной сферы, знатно удивив соперника. Затем студент активировал поглощение огненной энергии у амулета Горыныча. Поскольку все головы змея владеют огнем, амулет каждой головы обладает возможностью поглощать огненную энергию с очень большой эффективностью. Это работает даже на элементные сферы этого элемента. Кирилл увидел, что энергия всей его сферы поглощается Иваном, очень сильно удивился, и попытался сменить сферу. У него не получилось, так же, как и управлять энергией огня. Поняв, что такими темпами Иван может поглотить и стихийный источник, Кирилл сдался, подумав, как он это делает. Я не заметил у него никаких артефактов, способных на такое. Артефакт высшего уровня. Иван, после сдачи противника, сразу прекратил поглощение. У него с собой был артефакт высшего уровня, огненная брошь, способная на подобное поглощение, но, конечно, менее эффективная. Эту брошь ему дала Василиса, при тренировке с амулетом, для маскировки, поскольку амулет Горыныча могут почувствовать очень мало магов. После боя, Кирилл подошел к Ивану, поздравил его с победой и сказал: «Ты хорош, не думал, что я, маг-артефактор, проиграю из-за артефакта. Иронично. Покажешь потом его. Что ж, удачи в финале. Буду за тебя болеть. А потом я проставляюсь». Когда Иван подошел к зрительским местам, где сидели его друзья и родители, все его поздравили с выходом в финал, и Виктор, похлопав сына по плечу, смеясь, сказал: «Молодец, так держать. Чувака с мощным артефактом побил еще более мощным артефактом. Читерство, но мне нравится, учитывая, что я знаю, что это за артефакт». Людмила, поцеловав парня, пошла на арену, получив победные напутствия. Сильнее всего напутствовала Ольга, говоря показать ее брату, где раки зимуют. Внезапно, к Ивану, его родителям, Ольге и Павлу подошел невысокий, немного полноватый мужчина лет 45, в котором студенты узнали заведующего кафедрой элемента огня Станислава Сергеевича. Увидев его, Виктор встал и радостно сказал: «Стас, привет, ты, конечно, говорил, что после того случая на охоте ты стал преподавателем в университете, но я не смог тебя представить на этом месте». Станислав поприветствовал Виктора с Викой и сказал: «Да, теперь вместо того, чтобы вымещать злость на монстрах, вымещаю ее на студентах. Это даже эффективней». Кивнув на Ивана, заведующий кафедрой добавил: «Это вы такого монстра, побеждающего выходцев из различных сборищ пижонов, вырастили. Мой респект». Виктор засмеялся и сказал: «Что выросло, то выросло». Станислав, обратившись к Ивану, сказал: «Удачи, Иван, ты достойный сын своих родителей. Жалко, что ты не пробудил элемент огня, тогда я мог бы приписать часть твоих заслуг на турнире себе. Эх, ну ладно, и так в полуфинал вышло двое с моей кафедры. Один с основной, другая с второстепенной». После этих слов Станислав сел рядом с Виктором, и они начали что-то обсуждать, громко смеясь. Людмила вышла на арену и, стоявший напротив Егор, сказал: «По предыдущим твоим поединкам я знаю, что ты сильна, а также у тебя очень хороший набор артефактов. Не знаю, состоишь ли ты в какой-нибудь влиятельной организации и тщательно срываешь это, или сама каким-то образом этого достигла, но сейчас я покажу тебе, на что способен маг, состоящий в обществе возвышения». Людмила закатила глаза и промолчала. Когда раздался сигнал о начале боя, Людмила сразу атаковала противника магией духа среднего уровня, усиленной шестыми духовными границами. Егор сразу активировал артефакт духовной защиты, но пары секунд, необходимых, чтобы полностью убрать последствия атаки, хватило Людмиле на выпуск погребения небесным пламенем второй ступени, усиленного малым душевным семенем. У девушки был артефакт, увеличивающий ступень любой выпущенной магии огня на одну. Егор начал очень быстро выстраивать звездную галактику элемента воды, но в этот момент он был вдобавок атакован контролем магии пространства, приравнивающегося на 6 духовных границах к магии высокого уровня 3 ступени. Егора начало прижимать к земле, в то время к нему летел огромный огненный метеор. Парень активировал магическую броню и водный защитный артефакт. Это дало ему несколько секунд передышки. Людмила видела, как защитный артефакт противника почти сломался, как почувствовала очень сильное дыхание элемента воды. Девушка подумала, что у него кроме сферы света, еще и сфера воды. Да и эта сфера сильнее предыдущей. Последние секунды жизни защитного артефакта и брони дали Егору выпустить магию воды третьей ступени, усиленную малым душевным семенем, что позволило ему отразить обе атаки противницы. Внезапно, Егор увидел в руках у Людмилы артефакт, выглядящий как волшебная палочка. Из него полился огонь по силе равносильной магии огня высокого уровня третьей ступени, усиленной большим душевным семенем, только, в отличие от погребения небесным пламенем, этот огонь был очень концентрированным, а также, обладал сферическим эффектом, подавляя сферу Егора. Брат Ольги подумал, атакующий артефакт, такой силы, да из какой же она организации. Хорошо, что действие таких артефактов не длится долго. Сфера Егора была подавлена, а защитные стены из воды испарялись одна за другой, как вода вдруг заледенела, укрепляясь. Угасающий со временем сферический эффект пламени артефакта был подавлен мощным дыханием элемента льда, и атака, чуть не достигнув Егора, была заблокирована. Людмила ужасалась про себя. Три элементные сферы в 22-го года. Он вообще человек. Эта сфера льда такая же по силе, как сфера света. А он еще отлично комбинирует магии. Девушка атаковала возникший ледяной барьер контролем, разрушив его, как с неба на нее полетело множество ледяных стрел. Девушка начала отражать их магией пространства, как в нее полетели стрелы из света со стороны Егора. Людмила активировала броню и два защитных артефакта, но Егор строил звездные галактики со слишком большой скоростью. В итоге, находясь в сфере противника, девушка не смогла бесконечно сдерживать атаки магии высокого уровня и проиграла. «Егор, сразу после боя», — сказал Людмиле, — «спасибо за бой, ты очень сильна, не могу представить, каких высот бы ты достигла, если бы вступила в наше общество. Подумай об этом». Людмила, не ответив, пошла к друзьям. Иван, увидев подошедшую девушку, сразу обнял ее и сказал, «Ты хорошо сражалась, это он просто монстр, я знаю, заметь, тебе еще с ним в финале драться, к тому же, я младше его на 2 года. Вот к всероссийским соревнованиям я попрошу времени культивации дома у стихийных источников и посмотрим кто кого». Иван улыбнулся, после чего подошла Ольга и зло произнесла. «Так, Ваня, если ты не размажешь моего чертового брата-монстра по стенке, мы с Людмилой тебя грохнем». «Так, Людмила». Людмила с улыбкой кивнула. Виктор подошел и сказал. «Этот парень реально монстр. В обществе не все такие, я знаю. Финал будет послезавтра, вам дали день на отдых и подготовку. Как планируешь готовиться, Ваня?» Иван подумал и сказал, «Мам, ты маг исцеления, а ты, пап, маг призыва, можете осмотреть моего песца. Мне нужна будет вся его сила в финале». Виктор и Вика согласились, и Иван, с Людмилой и родителями, пошел домой готовиться к финалу. Часть 35. Придя домой, Иван призвал на полу своей комнаты спящего песца, благо он был небольших размеров, в отличие от обычных главнокомандующих, и попросил родителей осмотреть зверька. Виктор и Вика, после тщательного осмотра, пришли к выводу, что песец в порядке, но он потратил много энергии и магии изменений, поэтому будет спать, пока она сама не восстановится или пока его не накормить достаточным количеством этой энергии. Иван, недолго подумав, посмотрел на Людмилу и та, сразу поняв парня, позвонила бабушке Настасье. Родители студента посмотрели друг на друга, немного не поняв, что происходит. Виктор только хотел задать вопрос сыну, как раздался звонок в двери. Людмила объяснила происходящее родителям парня. «Это моя бабушка, она владеет элементами пространства и хаоса и сможет помочь». Иван открыл дверь пожилой царевне и та, ворча, что пришлось применять мгновенное перемещение, вошла в комнату. Поприветствовав родителей студента и обняв внучку, старушка осмотрела песца и сказала, «Думаю, я могу его накормить нужной энергией, только не посреди города же это делать. Собирайтесь, я нас перенесу на укромную поляну в Ленобласти». Иван, Людмила, Виктор и Вика собрались, после чего Настасья Николаевна перенесла всю компанию, вместе со зверьком, на большую поляну в лесу. Старушка сказала: «Ваня, я сейчас устрою пир твоему зверьку, а ты пока позвони по этому номеру трехглавому хулигану». Пожилая царевна протянула Ивану свой бабушкафон, на котором высвечивался номер, записанный как «Тризми, спроси про ту особую способность, что применил твой зверек». Иван поблагодарил Настасью Николаевну и, забив номер в свой телефон, позвонил высшему императору. После нескольких гудков из трубки раздался рычащий голос: «Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Три курочки». Что бы вы хотели заказать? Куру-гриль или зажаренную голову идиота, что позвонил нам? Ха-ха, вот как наш зверь-защитник отвечает на звонки с незнакомых номеров. Креативно. Уважаемый Горыныч, это я, Иван, и моя голова мне пока нужна. А, это ты, Вань, ща забью номер, это я, Левый. Как жизнь? Мы смотрели на Ютубе твои выступления, мне понравилось, хоть и технологии отображения магии еще не очень хорошие. Ты должен побить того выскочку из этого общества культиваторов-задротов. Тебе нужна наша помощь. Да, вы видели способность к усилению песца. Можете что-нибудь о ней рассказать? Можем. Перед тем, как тебе передать зверька, Светлана занималась его изучением некоторое время. Но мы не думали, что эта способность проявится так рано, поэтому и не сказали. Скорее всего, это из-за его контакта с ядром искажений. Твой зверек может преобразовывать не пошедшую на развитие энергию магии изменений на временное усиление. Мы думаем, что при становлении императором это усиление становится постоянным. А пока, чтобы писец мог использовать эту способность, тебе нужно накормить его энергией магии изменений с избытком. Но мы не советуем злоупотреблять этим, по крайней мере, до становления твоего зверька полководцем. Но еще один раз, я думаю, не повредит». Иван поблагодарил змея за помощь и повесил трубку. Студент увидел, что Настасья Николаевна времени зря не теряла. Над песцом был большой пространственный разлом, энергия которого вся без остатка поглощалась зверьком. Иван подошел к старушке и рассказал, что узнал у Горыныча. Пожилая царевна кивнула и немного увеличила разлом. Через небольшое время песец зашевелился на земле, поднялся на лапки и, не прекращая поглощать энергию, бросился ласкаться о ноги Ивана. Студент нагнулся и погладил зверька, доставая из пространственного браслета добытое родителями мясо главнокомандующего. Песец, все еще питаясь энергией из разлома, подошел к мясу и требовательно посмотрел на Людмилу. Девушка поняла зверька, засмеялась и собиралась поджарить мясо, как, поняв требования песца, это сделала Вика. Она, во время многочисленных охотничьих походов до мастерства, отточила искусство готовить мясо монстров с помощью магии. Песец радостно затявкал и принялся есть угощение. Он отлично ел и сырое мясо, но сейчас, видимо, решил попривередничать. Через полчаса Настасья Николаевна сказала, что песец поглотил достаточно энергии за раз, большее количество может потребовать длительного переваривания и зверек не будет в полной боеготовности через день. Старушка, закрыв разлом, перенесла компанию обратно в квартиру, а затем, снова телепортировавшись, ушла. Был уже вечер, поэтому студент решил продолжить подготовку на следующий день. Утром Иван первым делом спросил призрак Кощея о способе убрать уязвимость нежити к элементу света. Призрак ответил, что ему знаком этот способ, но научить этому за день невозможно, да и уровень развития Ивана еще недостаточен для этого. Но также Кощей напомнил студенту, что мощное дыхание элемента некромантии значительно увеличит сопротивляемость нежити к свету и подсказал наилучший способ такое дыхание распространить. Иван решил на все накопленные с продажи сосудов для душ деньги купить на аукционе душу полководца, но Виктор сказал, что не дарил сыну ничего на прошедший день рождения, поэтому вручил студенту два души полководцев, которые Иван сразу скормил перстню Кощея. После этого Иван с родителями и Людмилой поехали за город, где студент весь день пробовал противостоять сфере элемента света своего отца, используя два придуманных метода, правда не на полную мощность, так как Иван экономил силы для боя. На следующий день настало время финального поединка. Придя на место проведения турнира, Иван поприветствовал Павла и Ольгу, а затем, получив от них, Людмилы и родителей пожелания удачи и победы, вышел на арену. Перед боем Егор сказал: «Ты, как и Людмила, для меня загадка. Я не смог никаким способом выяснить, к каким организациям вы принадлежите, раз вы такие сильные. Но в любом случае, готовься узнать, на что способен маг общества возвышения. Иван промолчал, он уже ожидал услышать от брата Ольги подобное. После сигнала о начале боя, Иван сконцентрировался на перстне Кощея, активировав амулет, полученный от главы славящих. Используя перстень в качестве катализатора, маг начал распространять вокруг себя очень мощное дыхание элемента некромантии, магии среднего уровня этого элемента. Выглядело это как очень плотный темно-синий дым. Егор, увидев это, нахмурился. Он знал, что из себя представляет магия среднего уровня славянского элемента некромантии, но дыхание, выпускаемое его противником, по мощности напоминало сферу. По данным брата Ольги, амулет-артефакт некромантии на шее Ивана обладал гораздо меньшей силой. Егор активировал свою сферу элемента света, а затем атаковал противника магией света высокого уровня. Но дыхание элемента некромантии было настолько сильным, что сфера света была подавлена, а выпущенные стрелы из света так ослабели из-за этого дыхания, что Иван отразил их одним выпуском магии пространства. Видя, что магия света противника подавлена, Иван сразу призвал Неживчика, двух скелетов и Косолапого. Егор, с помощью артефакта для передвижения отошел подальше от облака темно-синего дыма, понимая, что за пределами этого облака он справится с нежитью без проблем. Но Иван переместился на спину Неживчика и приказал Нежити и Косолапому атаковать. Облако двигалось вместе со студентом. Егор, поняв, что скорость волка превосходит скорость его артефакта для передвижения, активировал свою сферу элемента воды, дыхание элемента некромантии подавляло только элементы света, исцеления и благословения. Затем, брат Ольги использовал магию элемента воды высокого уровня третьей ступени, с помощью своего контроля этого элемента, для атаки. Гигантская волна была очень широкой, поэтому задела всех призывных существ Ивана, который защитился от атаки защитным пространственным артефактом. Затем Егор быстро сменил сферу на ледяную, и все призывные существа оказались приморожены к земле, а Ивану пришлось телепортироваться со спины Неживчика. Облако дыхания элемента некромантии стало развеиваться. Егор сменил сферу на световую, и Ивану пришлось быстро отозвать скелетов и Неживчика в измерения, из которых он их призвал. Студент магии пространства освободил Косолапого от ледяных оков и призвал Песца. Затем, Иван заново распространил дыхание элемента некромантии, правда теперь без помощи амулета главы славящих, и призвал скелетов и Неживчика. Егор усмехнулся и, сменив сферу на водяную, снова атаковал магией высокого уровня третьей ступени элемента воды. Но в этот раз его сфера начала подавляться. Под облаком дыхания некромантии оказалось дыхание другого элемента, более мощное. Ведь элементы хаоса и некромантии, в отличие от стихийных, не мешают распространяться дыханием друг друга. Брат Ольги подумал, что это? Внутри этого облака находится очень мощное дыхание элемента хаоса, маскируемое дыханием некромантии. Это скорее всего эффект того призывного зверя, но как он стал таким сильным? Если это так же, как в бою с синхронистом, то этот эффект продлится недолго, надо только продержаться. Иван, с помощью мгновенного перемещения переместился на очень близкое к противнику расстояние, и Егора накрыло объединенными дыханиями хаоса и некромантии. Брат Ольги, из-за наличия такой плотной, искажающей дыхание стихийных элементов, ауры хаоса, не смог использовать свои сферы, а также магию элемента света вообще, из-за облака дыхания некромантии. Поэтому Егор не смог противостоять четырем существам уровня главнокомандующего, а также клинкам из хаоса, вызываемыми песцом, и сдался. Иван сразу отозвал своих призывных существ, в том числе уставшего использовать усиление песца. Правда, в этот раз зверек, из-за того, что как раз перед этим поглотил много энергии, не будет спать очень долго, максимум день-два, по словам Настасьи Николаевны. Егор был ошарашен своим поражением. Он сделал выводы о поединке и поставил себе цели. Во-первых, подготовиться к бою с Иваном на всероссийском чемпионате, а во-вторых, узнать, откуда у этого студента такие способности, ведь такое количество призывных зверей, да и те несколько артефактов должны были обойтись очень дорого, и поддержки родителей, охотников, магов высшего уровня здесь точно недостаточно. На арену вышел мужчина лет 60, с седыми волосами и бородой, ректор магического университета Петра Великого, и сказал: «Последние несколько дней мы наблюдали поединки между выдающимися молодыми магами нашего университета, и сейчас, наконец, определился победитель. Поздравляю с победой, Иван!» Ректор захлопал, и к нему присоединились все зрители. «Также я поздравляю всех прошедших на всероссийский турнир. Выйдите, пожалуйста, сюда». Через некоторое все находящиеся среди зрителей 6 человек вышли на арену, и ректор продолжил: «Вы самые выдающиеся 8 молодых магов нашего университета, и я надеюсь, что вы хорошо выступите на всероссийском турнире и прославите наше учебное заведение». Далее ректор огласил награды участникам турнира. Выбывшие в четвертьфинале получают дополнительные 2 недели культивирования в комнатах элементов, выбывшие в полуфинале – месяц, Егор – 1,5 месяца, а Иван может культивировать в любое время до всероссийских соревнований, которые начнутся в августе. Также все участники турнира могут выбрать награду в хранилище университета. Количество и ценность доступных для выбора вещей зависит от занятого вами места. После речи ректора Ивана поздравили с победой его друзья и родители. Радостная Ольга сказала: «Правильно, показал моему брату свое место. Теперь моя очередь подготовиться и надавать Егору по нужному месту». К друзьям подошел Кирилл и сказал: «Поздравляю с победой, Ваня. Ну что, пошли праздновать выход на всероссийский турнир. Как договаривались, я проставляюсь». Иван, Людмила, Павел, Ольга и одинокий Кирилл пошли в бар праздновать. А Виктор, Вика и Станислав Сергеевич пошли в другой бар. Часть 36. На следующий день, хорошо проспавшись после посиделок в баре, Иван, с Людмилой и болящей головой, пошел в университет получать награду в хранилище. У небольшой укрепленной двери в главном здании университета собрались все участники боев на выбывание в турнире. Иван, Людмила, Павел и Ольга стояли и болтали, когда к ним подошел Кирилл, держась за голову. «Так и знал, что вы умеете хорошо погулять. Надо будет как-нибудь повторить. Теперь нас ожидает 2,5 месяца подготовки». В этот момент к ожидающим студентам подошел ректор Леонид Витальевич, что очень сильно их удивило. Леонид Витальевич сказал: «Так получилось, что проводить выдачу вам награды буду я. Первым будет Иван. Иван, проходите, пожалуйста». Ректор открыл дверь. Студент прошел в большое складское помещение, где на множестве стеллажей лежали различные предметы. От разнообразных магических артефактов, до душевных семян, которые, в отличие от остальных предметов, клались в хранилище перед награждением и оставшиеся изымались оттуда после. Хранилище делилось на секции: чем больше номер, тем более ценные предметы там были. Ректор сказал: «Вы можете выбирать предмет во всех секциях, вплоть до 7 включительно. Если есть вопросы насчет предметов, задавайте». Тут в голове Ивана раздался голос призрака Кощея: «Владеющий Иван, я почувствовал в этом хранилище кое-что очень интересное». Иван пошел по указанию бессмертного и в 6 секции нашел на полке лежащий небольшой старинный ржавый ключ. Призрак объяснил: «Это мой ключ-артефакт, правда он поврежден, даже заржавел. Сейчас, как я вижу, он может отменять действие любого защитного артефакта, барьера или запрета до высокого уровня включительно, после чего долго перезаряжается. Но повреждения сделали так, что он работает с перебоями. Я могу его восстановить до изначального состояния. После этого он сможет отменять действие любого защитного артефакта, барьера или запрета уровнем ниже заклятия, после чего долго перезаряжается. Время перезарядки зависит от силы барьера, ускорить можно, скармливая души. Думаю, лежит он здесь, ибо починить его могу только я, ну, и, может, царевна Марья. Это я его создал». Иван еще посмотрел другие артефакты из 6 и 7 секции, но в итоге остановил свой выбор на ключе. Ректор, увидев выбор студента, немного удивился и спросил: «Интересный выбор, вы знаете, что этот артефакт неисправен?» «Знаю». «Тогда это ваш выбор, не могу осуждать». Иван вышел из хранилища, за ним зашел Егор. Студент подошел к друзьям, и Ольга сразу спросила: «Ну как, нашел имбу?» «Да, потом расскажу». В этот момент в голове Ивана раздался голос Кощея: «Скажи подруге, что в 4 секции есть черное копыто. Оно принадлежало бесу уровня полководца и может сильно помочь в развитии ее беса. Для остальных людей это просто часть монстра, содержащая немного энергии элемента тени. Иван передал Ольге слова бессмертного, и та, когда из хранилища вышел Егор и вошел Кирилл, поблагодарила Кощея. После того, как последняя из друзей, Ольга, вышла из хранилища, студенты пошли домой к Ивану обсуждать планы на подготовку к всероссийским соревнованиям. Попивая чай с пирожками, испеченными Викой, друзья сидели на кухне. Павел сказал: «Мы с Олей собираемся сначала потратить свои 2 недели в комнатах-элементах, а потом отправиться в места, отмеченные охотниками, как представляющие интерес для магов высокого уровня. А вы?»